Глава 20. Освободить пространство для чуда. Анкета радикального прощения изменила жизнь тысяч людей. Сложно объяснить, как и почему она дает такие удивительные результаты. Единственное, что можно сказать, это то, что она помогает человеку осуществить энергетический сдвиг. Фактически, само по себе заполнение данной анкеты является энергетическим опытом. В чем-то это подобно действию гомеопатических препаратов. Но только здесь секретным ингредиентом является ваше желание простить, даже если вы не особенно на это настроены. Анкета — просто способ заявить об этом желании. В результате высвобождается заблокированная энергия, и ситуация разрешается сама собой. Прослушав недавние минуты аудиозаписи, вы понимаете, что человек, расстраивающий вас или вызывающий у вас негативные эмоции, просто дает вам возможность исцелиться. И там, где прежде вы были бы склонны увязнуть в своей драме, теперь вам достаточно взять бланк анкеты и начать процесс прощения. Заполняйте анкету за анкетой до тех пор, пока не рассеется энергия, накопившаяся вокруг ситуации, человека или случая. Возможно, для этого потребуется несколько дней или месяцев. Хотя не исключено, что одной анкеты окажется достаточно. Все зависит от того, с какими проблемами резонирует данная ситуация и какие эмоции она в вас пробуждает. Для заполнения анкеты вам необходимо иметь общее представление о принципах, лежащих в основе радикального прощения, и приведенные далее замечания призваны напомнить вам о них. Соответствующие разделы анкеты заполнены от лица Джилл, как если бы она проработала при помощи этой анкеты свою ситуацию с Джеффом, описанную в первой главе. Начиная работу по радикальному прощению, некоторые заполняют одну анкету за другой по поводу многих людей, которых им хотелось бы простить, и сразу же пытаются проработать самые крупные проблемы своего прошлого. Однако, одно из лучших качеств радикального прощения состоит в том, что нам не нужно копаться в прошлом, чтобы излечиться от старых травм. Человек, который доставляет вам огорчение сейчас, олицетворяет всех, кто доставлял вам подобные огорчения в прошлом. Поэтому прежде всего поработайте с этим человеком, даже если вам кажется, что случай не стоит особого внимания. Если вы огорчены, значит, случай стоит внимания. Он вполне может привести вас к чему-то существенному. Возможно, лучше начать с чего-то незначительного, с достаточно простых вопросов, которые не несут особой эмоциональной нагрузки. Если не уделять внимания мелким проблемам, они перерастают в большие. Поэтому, даже работая с тривиальными ситуациями, вы делаете очень важное дело. Кроме того, имея дело с простыми, не особенно болезненными ситуациями, легче научиться осуществлять необходимый сдвиг восприятия. Так что оставьте сложные вопросы на потом. При желании можно нумеровать эти анкеты и подшивать их. Тогда вы сможете периодически просматривать их и оценивать перемены в собственном сознании. Или, может быть, вы предпочтете устраивать ритуальное сожжение этих анкет, и это станет частью процесса радикального прощения. Особые благодарности. Прообразом данной анкеты является анкета, созданная несколько лет назад доктором Майклом Райсом. Доктор Райс был пионером в этой области. Стремление донести идею прощения до каждого жителя планеты стало делом его жизни. Другим вдохновителем моей работы является Арнольд Пейтент. Именно этот человек познакомил меня с духовными принципами, которыми я руководствуюсь, и именно ему я обязан многими мыслями, отраженными в данной анкете. Я испытываю чувство глубочайшей благодарности к людям, повлиявшим на мое мировоззрение и тем самым сыгравшим важную роль в написании этой книги. Анкета для радикального прощения. Дата, анкета номер, объект X, причина вашего огорчения, человек или обстоятельства. 1. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас? 2А. Претензии к X. Я сержусь на тебя за то, что. 2Б. Твое поведение вызывает у меня. Определите здесь свои подлинные эмоции. 3. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства и больше не осуждаю их. 4. Я хозяин своих чувств. Никто не может заставить меня чувствовать что бы то ни было. Мои чувства — отражение того, как я вижу ситуацию. 5. Хотя мне неизвестно, как и почему это происходит, я теперь понимаю, что душа создала данную ситуацию для моего обучения и роста. 6. Я вижу в своей жизни некоторые ключи, а именно повторяющиеся ситуации и другие совпадения, которые указывают на то, что у меня было много возможностей исцелиться, которые я в свое время не заметил. Например. 7. Я готов признать, что моя миссия или контракт души включает в себя этот опыт, и на то есть определенные причины, которые мне знать не обязательно. 8. Мое недовольство данной ситуацией послужило для меня сигналом, что я лишал себя и Икс любви, что проявилось в осуждении, неоправданных ожиданиях, желании, чтобы Икс изменился, и в мнении, будто Икс несовершенен. Перечислите свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы Икс изменился. 9. Я понимаю, что расстраиваюсь только тогда, когда кто-то попадает в резонанс с теми аспектами моего существа, которые я в себе отрицаю, вытесняю и проецирую на других людей. 10. Икс отражает то, что мне нужно полюбить и принять в себе. 11. Икс отражает мое ложное восприятие действительности. Прощая Икс, я исцеляюсь и создаю для себя новую реальность. 12. Теперь я понимаю, что никакие действия Икс или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. Я отказываюсь от любых суждений. 13. Я освобождаюсь от потребности судить и быть правым. Я хочу увидеть совершенство в ситуации, как она есть. 14. Хотя мне пока еще непонятно, как и почему это происходит, я осознаю, что мы оба получили то, что каждый из нас выбрал на подсознательном уровне. Мы вместе танцевали танец исцеления. 15. Я благодарю тебя, Икс, за то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении. И я горжусь собой за то, что сыграл роль в твоем исцелении. 16. Я освобождаю сознание от этих чувств, перечисленных в графе 2b. 17. Я благодарю тебя, Икс, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия и за то, что ты дал мне возможность проявить радикальное прощение и принять себя таким, какой я есть. 18. Теперь я осознаю, что все пережитое мной, история жертвы, было точным отражением моего нездорового восприятия ситуации. Теперь я понимаю, что могу изменить эту реальность, просто проявив желание увидеть в этой ситуации совершенство. Например, попытайтесь переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Это могут быть общие слова, вроде того, что вы знаете, что все совершенно, или же конкретный анализ вашей ситуации, если вы действительно видите, как в ней проявилось совершенство. Примечание. Нередко вы этого видеть не будете. 19. Я полностью прощаю себя и принимаю себя как любящую, великодушную и творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные эмоции и идеи, несущие в себе ограничения и недовольство собой. Я отказываюсь направлять свою энергию в прошлое и разрушаю все преграды, отделявшие меня от любви и изобилия, которыми я владею. Я творец своих мыслей, чувств и жизни. Возвращаю себе право безусловно любить и поддерживать себя. Такого, какой я есть, во всем своем великолепии. 20. Теперь я отдаю себя во власть высшей силы, которую я называю Богом. Я уверен, что эта ситуация будет и впредь развиваться совершенным образом в согласии с божественным руководством и духовным законом. Я признаю свое единство с Источником и чувствую свою связь с Ним. Я вернулся к своей истинной природе, которая есть любовь, и теперь я вновь отношусь к Икс с любовью. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать, как через меня течет любовь. Меня переполняет радость, идущая рука об руку с любовью. 21. Записка тебе, Икс. Сегодня, заполнив эту анкету, я всей душой прощаю тебя, Икс, поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого, и все происшедшее подчинено божественному порядку. Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий, такого, какой ты есть. 22. Записка себе. Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях. Освободить пространство для чуда. Анкета для радикального прощения. Дата — 8 июля 1991 года. Анкета номер 3. Объект X, причина вашего огорчения, человек или обстоятельства — Джефф. Определите ситуацию или человека, который вас расстроил. В анкете он обозначен буквой X. В некоторых обстоятельствах это можете быть вы сами. Однако, работая с собой, вы можете попасть в опасную ловушку, особенно на первых порах. Ловушка состоит в том, что поскольку вина является источником нашего чувства отделенности от источника, мы склонны бичевать себя по любому поводу. Поэтому я не рекомендую участникам моих семинаров начинать работу с себя. Прощение, в конечном счете, всегда направлено на себя. На мой взгляд, лучше направлять любовь и прощение во внешний мир, на других. Оно непременно вернется к вам, и вы обнаружите, что тоже прощены. Это вселенский закон. Обязательно пишите о нем, о ней, об этом, о себе в третьем лице. Иными словами, формулируйте свою историю так, будто вы кому-то рассказываете о происходящем или происшедшем. Называйте имена. 1. Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я воспринимаю ее сейчас? Джефф пренебрегает мною, отдавая всю любовь и внимание своей дочери, Лорен, а меня совершенно игнорирует. Он винит во всем меня и говорит, что я просто эмоционально неуравновешенная. Из-за него я чувствую себя глупой и ни на что негодной. Дело идет к разводу, и виноват в этом он. Джефф вынуждает меня уйти от него. В этой графе вы рассказываете о том, что вас огорчает. Дайте определение ситуации. Не сдерживайте себя. Опишите, как вы видите ситуацию в данный момент. Избегайте самоцензуры и каких бы то ни было духовных и психологических толкований. Нужно отдавать должное тому месту, где вы находитесь, даже если вы понимаете, что находитесь в человеческом мире, мире эго и иллюзии. Само осознание того, что вы переживаете иллюзию и что вам необходимо пережить ее, является первым шагом на пути к освобождению от этой иллюзии. Даже если вы значительно повысили свои вибрации и немалую часть жизни проводите в мире божественной истины, помните, что вас несложно вывести из равновесия и вытолкнуть в мир эго, где вы почувствуете себя жертвой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот опыт необходим человеку. Мы не можем всегда быть радостными и умиротворенными и видеть совершенство во всех без исключения ситуациях. 2А. Претензии к X. Я сержусь на тебя за то, что ты разрушил нашу семейную жизнь. Ты обидел и отверг меня. От твоего поведения смердит за километр, и я ухожу от тебя, ублюдок. Сформулируйте свои претензии к X как можно более резко и конкретно выскажите, в чем вы его обвиняете. Эта графа невелика по размеру, но постарайтесь выразить всю свою горечь в тех немногих словах, которые тут поместятся. Если фактор X не имеет имени, дайте ему имя, чтобы написать о нем как о человеке. Если обидчика уже нет в живых, пишите так, словно он жив и сидит прямо перед вами. Если вы хотите высказать свои претензии более полно, напишите обидчику письмо. Слушай главу 24. Данный шаг позволяет вам обратиться к нему напрямую. Однако не отступайте от темы. Не обсуждайте в анкете или в письме посторонние темы. Для того, чтобы достичь своей цели, радикального прощения, вам необходимо прояснить именно то, что беспокоит вас прямо сейчас. 2Б. Твое поведение вызывает у меня... Определите здесь свои подлинные эмоции. Глубокую обиду. Я чувствую, что меня покинули и предали. Мне очень одиноко и грустно. Ты меня разозлил. Вам необходимо дать себе возможность в полной мере пережить свои чувства. Не подвергайте их цензуре и не подавляйте. Помните, мы пришли в этот мир именно для того, чтобы пережить эмоции. В этом сущность человеческого существования. Все эмоции хороши, если только мы их не подавляем. Подавленные эмоции создают опасные энергетические блоки в человеческом теле. Старайтесь идентифицировать именно эмоции, которые вы переживаете, а не мысли о собственных чувствах. Вы злитесь, радуетесь, грустите, боитесь. Если вы не можете определить, какие именно эмоции вызывает у вас данная ситуация, ничего страшного. Некоторым людям очень трудно различать чувства. Если вы принадлежите к числу таких людей, просто определите свой общий эмоциональный настрой в связи с ситуацией. Если вам захочется прочувствовать эмоции сильнее или отчетливее, возьмите теннисную ракетку и отколотите подушку. Колотя подушку, постарайтесь создать побольше шума. Если собственный гнев пугает вас, попросите, чтобы кто-то помог вам выполнить данное упражнение. Этот человек должен поощрять вас к выражению гнева или других эмоций и вселять в вас уверенность в безопасности. Еще один эффективный способ освободиться от гнева — кричать в подушку. Как я уже не раз отмечал, чем полнее вы прочувствуете обиду, огорчение или страх, которые могут скрываться за гневом, тем лучше. 3. Я с любовью признаю и принимаю свои чувства и больше не осуждаю их. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Поставьте отметку в соответствующей графе. Этот важный шаг поможет вам в какой-то мере освободиться от убеждения, будто такие чувства, как гнев, ревность, зависть и даже огорчение, плохи, и их следует отрицать в себе. Каковы бы ни были ваши эмоции, вы должны прочувствовать их именно в том виде, в каком они возникают. Ибо чувство — это проявление вашего истинного существа. Ваша душа хочет прочувствовать их в полной мере. Знайте, что все эмоции совершенны, и прекратите судить себя за то, что они у вас есть. Попробуйте интегрировать и принять свои чувства при помощи следующего трехшагового процесса. Шаг первый. Испытайте чувство в полной мере, а затем идентифицируйте его. Что это? Злость, радость, грусть, страх? Шаг второй. Впустите чувства в свое сердце, такие, как они есть. Полюбите их, примите их. Полюбите их как часть себя. Признайте в них совершенство. Невозможно подняться до вибрации радости, если вы не примете свои чувства и не помиритесь с ними. Произнесите следующее утверждение. Я прошу поддержки, чтобы полюбить все свои чувства, обнять их своим сердцем и принять их как часть себя. Шаг третий. Теперь ощутите любовь к себе за то, что вы испытываете эти чувства, и поймите, что решили испытать их, чтобы направить свою энергию к исцелению. Шаг 4. Я хозяин своих чувств. Никто не может заставить меня чувствовать что бы то ни было. Мои чувства — отражение того, как я вижу ситуацию. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение напоминает нам о том, что никто не может заставить нас чувствовать что бы то ни было. Наши эмоции принадлежат нам. Когда человек чувствует, признает, принимает и любит их без всяких дополнительных условий, он тем самым обретает полную свободу оставить их при себе или отпустить. Осознание этого делает нас сильнее, поскольку помогает понять, что источник проблемы находится не во внешнем мире, но внутри нас самих. И еще это осознание — наш первый шаг прочь от вибрации архетипа жертвы. Считая, будто другие люди или даже ситуации способны вызвать в нас злость, радость, грусть или страх, мы тем самым отдаем им свою силу. 5. Хотя мне неизвестно, как и почему это происходит, я теперь понимаю, что душа создала данную ситуацию для моего обучения и роста. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Возможно, это самое важное утверждение в анкете. Оно призвано укрепить вас в убеждении, что жизненный опыт человека создается его мыслями, чувствами и представлениями. Более того, душа организует свою реальность таким образом, чтобы способствовать своему духовному росту. Стоит открыться для осознания этой истины, и проблема почти всегда исчезает. Так происходит потому, что проблем на самом деле не существует. Существует только ложное восприятие происходящего. Это утверждение призывает нас принять возможность того, что ситуация служила определенной цели, и отпустить потребность выяснять, как и почему она сложилась. Здесь у людей с интеллектуальным складом ума обычно возникают немалые трудности. Прежде чем поверить во что-то, они требуют доказательств. Поэтому признать, что ситуация несет им возможность исцеления, они готовы только при условии, что узнают, почему это происходит. Это тупик, поскольку выяснять, как и почему все происходит, значит пытаться проникнуть в помыслы Божьи. А на нынешнем уровне своего духовного развития мы пока еще не можем проникнуть в них. Поэтому нужно отказаться от желания узнать, почему. Тем более, что в любом случае это вопрос, свойственный жертвам, и безоговорочно принять мысль о том, что Бог не ошибается и все подчинено божественному порядку. Значение этого шага состоит в том, что он помогает вам уйти от образа мышления жертвы и увидеть возможность, что человек, факт или ситуация, ставшая причиной вашей проблемы, в точности отражает ту часть вас самих, которую вы отвергли, и теперь она взывает о приятии. На этом этапе вы признаете, что божественное начало внутри вас. Знающая часть вашего существа, душа, как бы вы это ни называли, специально организовала ситуацию, чтобы вы смогли научиться, вырасти и избавиться от своих ошибок восприятия или ложных убеждений. И еще этот шаг, как и предыдущий, помогает вам обрести силу. Стоит человеку понять, что он сам создал ситуацию, и в нем просыпается сила изменить ее. У него появляется выбор — либо считать себя жертвой обстоятельств, либо видеть в них возможность для обучения, роста и сознательной организации собственной жизни. Не судите себя за то, что вы создали эту ситуацию. Помните, ее создало ваше божественное начало. Если вы судите божественное начало в себе, значит, вы судите Бога. Признайте, что вы — прекрасная, творческая, божественная сущность, преподающая себе уроки на духовном пути. Уроки, которые в конечном счете приведут вас домой. Как только вы сумеете признать это, вы сможете довериться своему божественному началу, оно уже сделает все остальное. 6. Я вижу в своей жизни некоторые ключи, а именно повторяющиеся ситуации и другие совпадения, которые указывают на то, что у меня было много возможностей исцелиться, которые я в свое время не заметил. Например, на этом этапе проявляется наша естественная человеческая любознательность и неутолимая жажда знать, почему вещи происходят именно так, а не иначе. Ранее мы признали, что должны отказаться от своей потребности знать все. И все же, на этом этапе мы позволяем себе ради интереса взглянуть на наиболее очевидные факты, которые служат подтверждением того, что ситуация всегда каким-то непостижимым образом совершенна. Если мы способны принять совершенство ситуации и без таких подтверждений, наше любопытство не приносит никакого вреда, но может пролить свет на общую картину происходящего. При этом имейте в виду, что вы можете не увидеть ключей, проясняющих ситуацию. Ничего страшного. Просто пропустите эту графу анкеты и переходите к следующей. Это не значит, что за ситуацией ничего не стоит. Ключи могут быть такими. Первое. Повторяющиеся ситуации. Наиболее очевидный ключ. Примером тут может служить случай, когда кто-то снова и снова вступает в брак с людьми одного и того же типа. Или случай, когда человек выбирает себе спутников жизни, похожих на мать или отца. Еще один сигнал — повторение однотипных ситуаций. И, наконец, если вам то и дело встречаются люди, которые вас подводят или не хотят выслушать, это тоже может говорить о том, что вам нужно исцелиться от соответствующих представлений. Второе. Числа подсказки. Бывает, что одни и те же ситуации не просто повторяются, но следуют определенной числовой закономерности. Например, человек каждые 2 года теряет работу или каждые 9 лет меняет партнера. Обычно завязывает знакомства по 3 подряд, заболевает в том же возрасте, что его родители, постоянно натыкается на одно и то же число и так далее. Вам будет легче отыскать эти ключи, если вы построите временную диаграмму, вроде той, что иллюстрирует случай моей сестры. Конец первой главы. Проставьте на прямой времени даты всех событий и обратите внимание на интервалы между ними. Возможно, вы найдете какую-то важную закономерность. Третье. Телесные ключи. Ваше тело постоянно дает вам подсказки. Возможно, у вас опять и опять возникают проблемы в одной стороне тела. Или в областях, связанных с определенными чакрами. Книги Кэролайн Мисс, Лиз Бурбо и Луизы Хей помогут вам понять значение процессов, происходящих в вашем теле, и прочесть целительное послание, которое они вам несут. Так, работая с раковыми больными, мы обнаружили, что рак всегда служил исполненным любви приглашением измениться или почувствовать и отпустить вытесненную эмоциональную боль. Четвертое. Совпадения и странные случаи. Здесь стоятся богатейшие залежи ключей. Всякий раз, когда что-то кажется вам странным, необычным или противоречащим теории вероятности, знайте, у вас в руках подсказка. Например, довольно странно, что обеих девочек, сумевших добиться от мужчин любви, которой недоставало Джилл, звали Лорен, не особенно распространенное в Англии имя. Мало того, Они обе блондинки, обе голубоглазые и обе старшие из троих детей в семье. Джефф тоже вел себя в совершенно несвойственной ему манере. Этого человека никак не назовешь жестоким или бесчувственным. Наоборот, он очень добр, заботлив и нежен. Не могу представить, чтобы Джефф проявлял по отношению к кому-то черствость. Мне было очень странно, что он так ведет себя с Джилл. Там, где раньше нам виделись случайности и совпадения, теперь мы склонны замечать синхронистичность, организованную духом ради нашего высшего блага. Эта синхронистичность вплетена в наши истории, и, увидев ее, мы получаем возможность понять: моя душа создала эту ситуацию специально для обучения и роста. 7. Я готов признать, что моя миссия или контракт души включает в себя этот опыт. И на то есть определенные причины, которые мне знать не обязательно. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение должно просто напомнить вам об одном из положений радикального прощения. Мы приходим в этот мир с определенной миссией. Иными словами, мы заключили с духом контракт совершить что-то, вести себя определенным образом или трансформировать определенные энергии. В чем бы ни состояла наша миссия, нам достаточно знать, что любой опыт в этом мире является неотъемлемой частью той роли, которую мы играем. Иллюстрацией этой идеи может служить история принцессы Дианы. Обратите внимание, что последняя часть утверждения освобождает нас от необходимости знать, в чем состоит наша миссия. 8. Мое недовольство данной ситуацией послужило для меня сигналом, что я лишал себя и X любви, что проявилось в осуждении, неоправданных ожиданиях, желании, чтобы X изменился, и в мнении, будто X несовершенен. Перечислите свои ожидания и действия, свидетельствующие о том, что вы хотели, чтобы X изменился. Я осознаю, что старалась доказать, будто Джефф не прав, и обвинить его в своем дискомфорте, хотя я сама целиком и полностью ответственна за все происшедшее. Я осуждала его и полагала, будто он обязан сделать меня счастливой. Я требовала, чтобы он был не таким, какой он есть. Я не видела истинного положения вещей. Он меня любит. Когда мы чувствуем, что теряем с человеком связь, мы не можем его любить. Когда мы осуждаем человека или себя и утверждаем, будто он не прав, мы лишаем его или себя любви. Даже тогда, когда мы утверждаем, будто человек прав, мы все равно лишаем его любви, поскольку ставим свою любовь в зависимость от его правоты. Любые попытки изменить кого-то сопряжены с лишением любви, поскольку наше желание изменить человека подразумевает, что он в чем-то неправ и нуждается в изменении. Более того, мы способны даже причинить человеку вред, чтобы подтолкнуть его к переменам. Ведь даже действуя из лучших побуждений, мы своим вмешательством можем сорвать его духовный урок, воспрепятствовать миссии, затормозить развитие. Все это намного тоньше, чем мы думаем. Например, если мы видим, что человек болен, и посылаем ему непрошенную целительную энергию, мы тем самым составляем суждение, что с человеком что-то не в порядке, и он не должен быть больным. А кто дал нам право принимать такое решение? Возможно, болезнь — именно тот опыт, который необходим этому человеку для духовного роста. Естественно, если человек просит об исцелении, то это совершенно другое дело, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы исполнить его просьбу. Тем не менее, мы должны видеть совершенство в этом человеке и во всем, что с ним происходит. Итак, в этой графе вам нужно написать обо всех случаях, когда вы хотели, чтобы прощаемый был не таким, какой он есть, и о том, каких именно изменений вы от него хотели. Вспомните о едва уловимом осуждении в адрес этого человека, которое свидетельствует о вашей неспособности принять его таким, какой он есть. Вспомните о своем поведении, в котором проявилось это осуждение. Возможно, вы удивитесь, обнаружив, что ваше обусловленное самыми добрыми намерениями желание, чтобы он изменился ради его же блага, на самом деле представляет всего лишь осуждение с вашей стороны. Если хотите знать правду, именно ваше осуждение создает в человеке сопротивление переменам. Стоит вам отпустить осуждение, и, вероятно, человек изменится. Смешно, не правда ли? 9. Я понимаю, что расстраиваюсь только тогда, когда кто-то попадает в резонанс с теми аспектами моего существа, которые я в себе отрицаю, вытесняю и проецирую на других людей. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. 10. X отражает то, что мне нужно полюбить и принять в себе. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Здесь мы признаем тот факт, что поведение человека расстраивает нас только тогда, когда оно служит отражением тех аспектов нашего существа, которые мы в себе особенно не любим, и поэтому проецируем на окружающих. Если мы откроемся в достаточной степени, чтобы рассмотреть мысль о том, что человек дает нам шанс принять и полюбить ту часть себя, которую мы прокляли, и что в данном отношении этот человек является нашим ангелом исцеления, значит, работа будет выполнена успешно. Как мы уже отмечали ранее, совсем не обязательно, чтобы прощаемый стал вам симпатичен. Просто признайте в нем свое зеркало, поблагодарите его душу с помощью этой анкеты и продолжайте свой жизненный путь. Нет нужды и выяснять, какая именно часть вашего существа отразилась в обидчике. Обычно это сложный вопрос. Отпустите все как есть и не впутывайтесь в анализ. Все наилучшим образом работает и так. 11. X отражает мое ложное восприятие действительности. Прощая X, я исцеляюсь и создаю для себя новую реальность. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение служит нам напоминанием, что посредством своих историй, представляющих собой ложное восприятие действительности, мы создаем собственную жизнь и реальность. Мы всегда притягиваем к себе людей, которые отражают наше ложное восприятие, тем самым предоставляя нам возможность исцелиться от ошибки и двигаться в направлении истины. 12. Теперь я понимаю, что никакие действия X или других людей не являются ни плохими, ни хорошими. Я отказываюсь от любых суждений. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Этот шаг противоречит всему, что нам говорили с детства, уча отличать хорошее от плохого, добро от зла. Ведь в конце концов весь мир разделен надвое этими границами. Да, мы знаем, что человеческий мир всего лишь иллюзия. Тем не менее, наш человеческий опыт немыслим без того, чтобы различать эти полярности. Совершить этот шаг нам поможет осознание, что хорошее и плохое, добро и зло, не отличаются друг от друга только в том случае, когда мы смотрим на них в широчайшей духовной перспективе, из мира божественной истины. При взгляде оттуда мы можем выйти за пределы чувственного восприятия и мысленных построений и узреть во всем, что происходит, божественную цель и значение. Стоит нам посмотреть на ситуацию в таком ракурсе, и мы видим, что в ней нет ничего хорошего и ничего плохого. Она просто есть. 13. Я освобождаюсь от потребности судить и быть правым. Я хочу увидеть совершенство в ситуации, как она есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Эта графа указывает вам на совершенство ситуации и испытывает вашу готовность увидеть это совершенство. Хотя человеку всегда нелегко заметить совершенство или благо в таком явлении, как издевательство над ребенком, он может проявить желание увидеть это совершенство. Желание отказаться от оценочных суждений и желание отказаться от потребности быть правым. Хотя нам всегда будет нелегко признать, что и мучители, мучимые каким-то образом сами создали эту ситуацию, чтобы извлечь из нее урок на уровне душ, и что их миссия состоит в том, чтобы трансформировать ситуацию ради всех, кто подвергается издевательствам, мы можем проявить желание рассмотреть эту мысль. Очевидно, чем сильнее человек вовлечен в ситуацию, тем труднее ему увидеть в ней совершенство. Однако увидеть совершенство не всегда означает понять его. Мы не знаем, почему все происходит именно так, а не иначе. Нужно просто верить, что все происходит совершенным образом и ради высшего блага каждого. Рассмотрите ваше неутолимое желание быть правым. Люди делают колоссальные вложения в свою правоту и с детства приучены отстаивать ее, что обычно сопряжено с необходимостью сделать неправым кого-то другого. Мы даже собственную ценность определяем на основании того, как часто бываем правы. Поэтому неудивительно, что нам так трудно признать, что что-то просто есть, и ничто не является изначально правильным или неправильным, хорошим или плохим. Если на данном этапе вы еще не в силах отказаться от суждений по поводу чего-то, что кажется вам ужасным, просто воссоединитесь со своими чувствами. Смотри графу номер 3 данной анкеты. Прочувствуйте их в полной мере и признайтесь, что пока еще не готовы совершить данный шаг. Однако проявите желание отказаться от оценочных суждений. Желание всегда служит ключом. Желание создает энергетическую матрицу радикального прощения. Если состоится энергетический сдвиг, все остальное приложится. 14. Хотя мне пока еще непонятно, как и почему это происходит, я осознаю, что мы оба получили то, что каждый из нас выбрал на подсознательном уровне. Мы вместе танцевали танец исцеления. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это утверждение еще раз напоминает нам о том, что мы можем непосредственно осознать свои подсознательные убеждения, если посмотрим, что происходит в нашей жизни. Каждую секунду нашей жизни происходит именно то, чего мы на самом деле хотим. На уровне души мы сами выбрали все свои жизненные ситуации и переживания, и этот выбор не может быть неверным. То же самое касается всех участников драмы. Помните, не бывает мучителей и жертв, только игроки. Каждый участник ситуации получает именно то, что он хочет. Мы все участвуем в целительном танце. 15. Я благодарю тебя, Икс, за то, что ты согласился сыграть свою роль в моем исцелении, и я горжусь собой за то, что сыграл роль в твоем исцелении. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Вполне уместно благодарить Икс за то, что он вместе с вами создал ситуацию, которая может помочь вам осознать убеждения, руководящие вашей жизнью. Икс заслуживает благодарности и благословения, поскольку это совместное творчество и вытекающее из него осознание дало вам возможность познакомиться с собственными убеждениями, а значит, и избавиться от них. После этого вы можете обдумать, чего хотите от жизни, и соответствующим образом пересмотреть свои убеждения. У Икс тоже есть основания испытывать по отношению к вам благодарность, по тем же причинам. 15. Я освобождаю сознание от этих чувств, перечисленных в графе 2b. Обида, одиночество, грусть и злость, а также ощущение, что меня покинули и предали. Тут вы получаете возможность объявить, что освобождаетесь от чувств, перечисленных в графе 2b. Пока все эти эмоции и мысли остаются в сознании, они мешают вам осознать свое ложное восприятие действительности, которое и стало причиной огорчения. Если эта ситуация по-прежнему вызывает у вас сильные чувства, значит, ваши вложения в ложное восприятие действительности, в собственные убеждения, интерпретации, оценочные суждения и так далее, по-прежнему слишком велики. Не оценивайте данный факт и не пытайтесь изменить свои вложения. Просто обратите на это внимание. Эмоции, связанные с этой ситуацией, могут время от времени возвращаться, но этому тоже не нужно придавать особого значения. Просто проявите желание прочувствовать их в полной мере и отпустить хотя бы на миг, чтобы свет осознания озарил ваше существо и дал увидеть свое ложное восприятие. И тогда вы снова сможете посмотреть на ситуацию иначе. Освобождение от эмоций, соответствующих им мыслей, играет важную роль в процессе прощения. Пока эти мысли остаются в силе, они питают энергией старую систему убеждений, ту самую, что создала реальность, которую мы теперь пытаемся трансформировать. Утверждая, что мы отпустили как чувства, так и связанные с ними мысли, мы тем самым даем начало процессу исцеления. 16. Я благодарю тебя, Икс, за готовность стать зеркалом моего ложного восприятия и за то, что ты дал мне возможность проявить радикальное прощение и принять себя таким, какой я есть. Готов, склонен, сомневаюсь, не готов. Это еще одна возможность почувствовать благодарность к Икс за то, что он пришел в вашу жизнь и согласился станцевать с вами танец исцеления. 17. Теперь я осознаю, что все пережитое мной, история жертвы, было точным отражением моего нездорового восприятия ситуации. Теперь я понимаю, что могу изменить эту реальность, просто проявив желание увидеть в этой ситуации совершенство. Например, попытайтесь переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Это могут быть общие слова, вроде того, что вы знаете, что все совершенно, или же конкретный анализ вашей ситуации, если вы действительно видите, как в ней проявилось совершенство. Примечание. Нередко вы этого видеть не будете. Теперь я понимаю, что Джефф просто отразил мое ложное убеждение в том, что я недостойна любви. Тем самым он подарил мне возможность исцелиться. Джефф любит меня настолько, что готов был терпеть дискомфорт, связанный с необходимостью разыграть для меня эту неприятную ситуацию. Теперь я вижу, что получила все необходимое для своего исцеления, а Джефф получил все необходимое для своего. В этом отношении ситуация была совершенна, и она свидетельствует о том, что моей жизнью управляет дух, а также, что я любима. Если вы не можете интерпретировать свою ситуацию по-новому, это не проблема. Можно просто в общих терминах переформулировать ситуацию с точки зрения радикального прощения. Например, все происшедшее было не более чем осуществлением божественного плана, мое высшее «я» организовало это ради моего же духовного роста, и все участники ситуации танцевали вместе со мной танец исцеления, так что на самом деле ничего плохого не произошло. Вполне уместно написать в данной графе что-то вроде этого. С другой стороны, если у вас есть какие-то соображения относительно того, как в вашей ситуации проявилось совершенство, тем лучше. Бесполезно интерпретировать происходящее, основываясь на допущениях, берущих начало в человеческом мире. Например, объяснять причины, по которым все произошло, и оправдывать кого-то. Тем самым вы можете просто сменить одну систему ложных убеждений на другую и даже соскользнуть в псевдопрощение. Новая интерпретация должна помочь вам увидеть совершенство происшедшего с духовной точки зрения и открыться для дара, который несет вам данная ситуация. Необходимо, чтобы новая формулировка предлагала увидеть в ситуации руку Господа или божественный разум, который с огромной любовью действует вам на благо. Примечание. Возможно, вам придется заполнить много анкет, касающихся одной ситуации, прежде чем вы увидите в ней совершенство. Будьте абсолютно честны с собой и всегда ориентируйтесь на свои чувства. Здесь нет правильных ответов, нет целей, нет оценок, нет конечного продукта. Вся ценность процесса заключается в нем самом, в проводимой вами работе. Любой результат совершенен. Сопротивляйтесь стремлению редактировать и оценивать написанное вами. Вы не можете написать что-то неправильно. 18. Я полностью прощаю себя и принимаю себя как любящую, великодушную и творческую личность. Я освобождаюсь от любой потребности цепляться за негативные эмоции и идеи, несущие в себе ограничения и недовольство собой. Я отказываюсь направлять свою энергию в прошлое и разрушаю все преграды, отделявшие меня от любви и изобилия, которыми я владею. Я, творец своих мыслей, чувств и жизни, возвращаю себе право безусловно любить и поддерживать себя, такого, какой я есть, во всем своем великолепии. Значение этого утверждения нельзя переоценить. Произнесите его вслух и прочувствуйте всей душой. Пусть эти слова отзовутся внутри вас эхом. Самоосуждение — корень всех проблем. И даже перестав судить других и простив их, мы нередко продолжаем осуждать себя. Доходит до того, что мы осуждаем себя за склонность к самоосуждению. Нам трудно разорвать этот круг прежде всего потому, что выживание эго зависит от нашего чувства вины за то, какие мы есть. Чем лучше нам удается прощать других, тем настойчивее старается эго заставить нас почувствовать вину за то, каковы мы сами. Это объясняет, почему нередко нам приходится преодолевать такое колоссальное сопротивление, когда мы идем по пути прощения. Каждый шаг на этом пути представляет угрозу для эго, и оно яростно сражается за себя. Результаты этой вечной борьбы проявляются тогда, когда мы, вопреки намерению, не заполняем анкету радикального прощения. Или когда находим новые причины проецировать на X свою вину и чувствовать себя жертвой. Или когда никак не можем выкроить время для медитации. Или когда забываем делать другие вещи, призванные напомнить, кто мы есть на самом деле. Чем ближе мы подходим к возможности избавиться от какого-то фактора, поддерживающего чувство вины, тем сильнее пинается и вопит эго, всеми силами пытаясь воспрепятствовать процессу прощения. Так что будьте готовы к этому сопротивлению. И помните, что преодолев его, вы найдете покой и радость. И еще приготовьтесь пройти через боль, депрессию, хаос и смятение, которые могут обрушиться на вас на этом пути. 19. Теперь я отдаю себя во власть высшей силы, которую я называю Богом. Я уверен, что эта ситуация будет и впредь развиваться совершенным образом в согласии с божественным руководством и духовным законом. Я признаю свое единство с Источником и чувствую свою связь с Ним. Я вернулся к своей истинной природе, которая есть любовь, и теперь я вновь отношусь к X с любовью. Я закрываю глаза, чтобы прочувствовать, как через меня течет любовь. Меня переполняет радость, идущая рука об руку с любовью. Это последний шаг процесса прощения. Однако этот шаг предпринимаете не вы. Вы лишь заявляете о своей готовности его сделать и предоставляете высшей силе закончить процесс. Попросите о том, чтобы исцеление завершилось Божьей благодатью, и чтобы вы и X вернулись к своей истинной природе, которая есть любовь, и к своему источнику, который тоже есть любовь. Этот заключительный шаг дает вам возможность отбросить любые слова, мысли и концепции. И на самом деле почувствовать любовь. Когда вы добираетесь до сути, остается только любовь. Если вы можете по-настоящему подключиться к этому источнику любви, значит, вы свободны. Значит, вы дома. Больше ничего делать не нужно. Поэтому уделите несколько минут медитации на это утверждение и откройтесь для любви. Возможно, прежде чем вы ее почувствуете, вам придется сделать это упражнение много раз. Но однажды, когда вы будете меньше всего ожидать этого, вас окутают любовь и радость. 20. Записка тебе, X. Сегодня, заполнив эту анкету, я осознала, как мне повезло встретить тебя в своей жизни. Я с самого начала знала, что нам почему-то суждено быть вместе, и теперь я поняла, почему. Я всей душой прощаю тебя, X, поскольку теперь вижу, что ты не сделал ничего плохого, и все происшедшее подчинено божественному порядку. Я благодарю, принимаю и люблю тебя без всяких предварительных условий, такого, какой ты есть. Вы начали работу над анкетой с претензией к X. С тех пор ваша энергия, вероятно, претерпела сдвиг, даже если этот сдвиг произошел всего пару секунд назад. Какие чувства вы испытываете по отношению к X сейчас? Что бы вы хотели сказать X? Постарайтесь писать эти строки, отключив сознание и не оценивая свои слова. Пусть написанное удивит даже вас самих. После того, как вы поблагодарите, примете и полюбите X без всяких предварительных условий, такого, какой он есть, признайте и простите проекцию, из-за которой вам казалось, будто X крайне несовершенен. Теперь вы можете любить X, не судя, ибо поняли, что только так можно любить человека. Теперь вы любите X, поскольку осознали, что его способ бытия в мире — единственный возможный для него способ бытия. Дух решил, что именно таким должен быть X по отношению к вам. 21. Записка себе. Я отдаю себе должное за то, что мне достало мужество пройти через этот процесс, и за то, что мне хватило сил преодолеть сознание жертвы. Я свободна. Я признаю, что являюсь духовной сущностью, переживающей человеческий опыт. Я люблю и одобряю себя во всех своих человеческих проявлениях. Помните, прощение всегда начинается как ложь. Когда человек начинает этот процесс, в сердце его нет прощения, и он идет по пути от напускного к подлинному. Поэтому отдайте себе должное за то, что вы это сделали. Но будьте достаточно снисходительны к себе, и пусть процесс прощения займет столько времени, сколько вам нужно, чтобы довести его до конца. Проявите терпение. Поблагодарите себя за то, что вам досталось смелости просто заполнить анкету радикального прощения. Ибо, работая с анкетой, вы встретили своих демонов. Чтобы проделать эту работу, человеку приходится проявить немалую отвагу, волю и веру.